все почти те же, что и на Кронверкском. Горький любуется, как она отдает приказания прислуге, не повышая голоса, точно, корректно. И никто никогда ее не переспрашивает, и всегда выполняют ее распоряжения. Так и кажется, что он, щелкнув от восторга пальцами, восхищенно произнесет: «Вот что значит порода, графиня, баронесса». Впрочем, иногда и произносит, но с другим оттенком, не восхищенно, а вроде нейтрально, как имя или прозвище, как привыкли в этом доме. Баронесса не появлялась? «Кто? Титка? Да она в саду», — на ходу отвечает Максим. Нет, не выходит ни графиня, ни баронесса. Это как если бы его в доме вместо Алексея или Дуки, что в шутку герцог, вдруг стали бы величать писателем. Женщины в его жизни — эпохи. Не раз, надеюсь, мы к сему предмету возвратимся. Сейчас же о периоде, начавшемся с 1922 года, когда рядом снова появилась Мария Игнатьевна. В эту пору жизнь его словно переломилась, и никакой надежды не осталось на то, чтобы слом этот поправить, вернуть все на место, как было. Иными словами, второй отъезд из России, как казалось ему, навсегда. Изо дня в день она видела, как укрепляется в своих новых мыслях писатель, как возникает и становится, наконец, твердым, неколебимым его решение к стране, из которой он не то чтобы спокойно уехал, но покинул ее рассерженный и озлобленный. Здоровье и вправду было на волоске, сдавали и легкие, и сердце, свет был немил. Но, выкарабкиваясь из недуга, уже спокойно, как бы со стороны, всматривался и в себя, и в то, что происходило там, на родине, и раз за разом ощущал, как зрела убежденность — не вернусь. Об этом и писал, оказавшись на свободе во Францию, Ромену Ролану. «Жить очень трудно, дорогой друг, да смешного трудно, особенно ночами, когда устаешь читать, а спать не можешь. Там, на родине, воют вьюги и коммунисты, землю засыпает снег, людей — сугробы слов». Не чувствую ни малейшего желания возвращаться в Россию. Я не мог бы писать, если бы был вынужден все свое время тратить на то, чтобы непрерывно повторять припев «Не убивай». Я не возвращусь в Россию, и я все сильнее и сильнее ощущаю себя человеком без родины. Я даже склонен думать, что в России мне пришлось бы играть очень страшную роль, роль противника всех и всего, и в силу моей несдержанности в речах, мыслях, поступках я оказался бы в нелепом положении человека, который бьется головой об стену, желая разбить ее». В начале 1918 года я понял, что никакая власть в России больше невозможна, и только один Ленин способен задержать рост неистовой анархии среди крестьян и солдат. Однако это отнюдь не указывало на то, что я солидаризировался с Лениным. В продолжение лет я с ним спорил. Я указывал, что, разрушая русскую интеллигенцию, он разрушает самый мозг русского народа. Я, хотя и питая дружеские чувства к этому человеку, и он со своей стороны любил меня, я верю этому, наши споры пробуждали в нас духовную ненависть друг к другу. Это из писем, которые с самого приезда в Европу посылал другу по духу. И, наверное, все эти письма, переписывая их на Ундервуде, знала Мария Игнатьевна, и отсюда знала всю глубину его мучений и терзаний. И он был ей благодарен за то, что она, понимая все, не разуверяла его или, наоборот, не озлобляла, не усиливала в нем те его страдания, которые, вмешаясь она, легко могли бы вырасти в ненависть. Благо, вокруг в эмиграции было столько воя и визга, столько истерической злобы. И она никогда не соблазняла его сомнительными поступками и шагами, не навязывала никаких своих позиций. Впрочем, это и была ее позиция, находясь рядом, не указывать путь, не давать направления, а укреплять его в том, в чем он был